Орешник. Напоминанием дней ушедших, живущих рядом где-то, зазеленел в лесу орешник к концу весны, к началу лета. Нам не найти тропинок прежних, тепло сменилось на прохладу, но тянет ветки к нам орешник, и ничего уже не надо. Мы дни торопим в вечной спешке, но память путаем напрасно. Вернул друг другу нас орешник, и это все-таки прекрасно.